Радайкин еще долго перечислял объекты, представляющие немалый интерес для советской авиации. Присутствующие отлично понимали, какого труда стоило их разведать. Я взглянул на начальника узла связи майора Маслакова. Он кивнул, улыбнувшись. «Да, хватит ночью работы для шифровальщиков и радистов». Доклад закончился. Радайкин ответил на множество вопросов. Затем я поблагодарил его за проделанную работу. Мы так насиделись, так накурились, что всех потянуло прогуляться. Зимний вечер давно окутал лагерь темной пеленой. Воздух свежий, морозный. Выйдя из штаба, мы направились к просеке, главной улице нашего Лесограда. Потом повернули на запад, в ту сторону, где лежал скованный сейчас льдом Буг. И мысли наши были там, за Бугом. Медленно шагая вдоль просеки, мы вдруг услышали песенку, доносившуюся из землянки разведчиков. Остановились. Кто-то пел по-польски. «О, да это Сашка, автоматчик, что с нами ходил. Успел у поляков песням научиться», — объяснил Радайкин. Под аккомпанемент гармонии голос Сашки старательно выводил. «Диссей в Варшаве, весела новина, тысенца бомбовцев пошла до Берлина». Стоявший рядом Шелест начал переводить. «Сегодня в Варшаве веселая новость». «Не надо, Станислав Павлович, все понятно», — сказал я. «Тем более, что когда тысяча бомбардировщиков идет на Берлин, этому одинаково рады и мы, и поляки». «Так есть», — кивнул Шелест. Партизанская фамилия. С подлетевших к штабу саней соскочил запорошенный снегом Петр Федорович Салаид, мой заместитель по разведке, и начал отряхивать прежде всего не полушубок, не шапку, а свои роскошные буденовские усы. Увидев меня, Петр Федорович доложил, что в 11-м батальоне, откуда он вернулся, все в полном порядке. «Дорога плохая?» – спросил я. «Совсем ее нет. Замело. Но ведь дядя Максим без дорог и до Берлина в лучшем виде доставит», – ответил Салаид, кивнув настоящего у саней ездового. «Да, ездовой у Салаида был отличный. Я поинтересовался у Максима Глазка, повидал ли он в 11-м сына». «Видались. Как раз с операции Михаил пришел. Все мины ставит. Совсем повзрослел парень. Теперь бы в 7-й наведаться». В 7-м батальоне находилась дочь ездового, санитарка Поля. С первых же месяцев войны многие советские люди шли в партизаны целыми семьями. Колхозник Хижной прибыл к нам в отряд вместе с женой, дочерью и сыном. Народный судья Кирилл Романенко после расстрела фашистами его жены вступил в отряд сам и привел с собой двух сыновей. Секретарь Добрянского райкома комсомола Маруся Скрипка пришла к партизанам вместе с матерью и двумя младшими сестрами. Хорошо знали у нас и трех сестер-комсомолок Анастасию, Просковью и Александру Товстанок. Директор завода в Холмах Черниговской области Михаил Демидович Олейник стал партизаном вместе с женой, сыном и дочерью. Мне и дата запомнилась – 26 августа 1941 года. В тот день я обедал у Олейников. Когда мы встали из-за стола, хозяева быстро собрались и ушли вместе со мной в отряд. Старый колхозник Иван Жук и его жена были партизанами еще в гражданскую войну. Теперь дед Иван снова в партизанских рядах, а с ним и дочь его Вера. Несмотря на преклонные годы, дед участвовал во многих боях. В операции под Соловьевкой его ранило в руку. А куда как ни в партизаны было идти двум оставшимся в живых членам семьи колхозника Зебницкого. Всю жизнь Дмитрий Зебницкий трудился. Его большие крестьянские руки привыкли всегда что-то делать, держать, грубые, почерневшие пальцы были полусогнуты, не распрямлялись, Оккупанты, узнав, что этого рядового труженика выбирали до войны в сельский совет, нагрянули к нему в хату. Зебницкий работал в сарае. Сквозь щель он увидел, как жену, дочь и сына эсэсовцы вывели на улицу и поставили под дуло автоматов. Прежде чем раздались выстрелы, сын успел метнуться к темнеющему поблизости лесу. Жену и дочь эсэсовцы расстреляли.